Глава 34. «Мы все во внимании, ваша светлость», — поставив чашку на блюдце, максимально почтительно заверила Бергитта, тем самым одновременно и привлекая внимание к себе и намекая: «Кончай, мол, уже точить лясы и переходи к делу». Герцог чуть заметно улыбнулся. Уголки его губ изогнулись, выражая какое-то почти плотоядное удовлетворение. Он откровенно наслаждался моментом, в буквальном смысле каждую крупицу своего превосходства и своей власти. Подняв чашу к губам, он медленно, очень медленно отпил из нее. Тишина между его глотками тянулась и натягивалась, словно тетива лука, готового в любой момент спустить смертоносную стрелу. По крайней мере, именно так ощущала себя Евгения. Бергитта же продолжала сверлить хозяина апартаментов вопрошающим взглядом. «Я тут знаете, о чем подумал?» Определенно и точно зная, как бесит всех без исключения окружающих его манера вести беседу подобным образом, поинтересовался тот, скользнув взглядом по обеим девушкам. Бергитта на миг прикрыла глаза. Евгения, дабы заглушить рвущийся из груди тоскливый вздох, закусила нижнюю губу. «Вы нам льстите, ваша светлость? Откуда мы можем знать, о чем думаете вы?» С благоговейным придыханием на последнем слове и, приложив все возможные усилия, чтобы ее фраза прозвучала подобострастной, а не ироничной, настолько искренне и светло, насколько могла, улыбнулась Бергитта. «А вот я на вашем месте догадался бы». С ухмылкой сытого и довольного собой кота, который удерживает лапой мышь за хвост исключительно потому, что ему нравится наблюдать, как она дергается, пристыдили ее и, продолжая откровенно развлекаться, дали подсказку. Глава тайной канцелярии приглашает на беседу двух черных драконец-теневичек, одной из которых доверяет как самому себе сам великий король, а ко второй явно благоволит наследник престола. Ну уже, Бергитта, неужели совсем никаких идей? Идеи были, и все они пугали ее. Точнее, идея-то как раз была одна. Герцог явно собирался предложить им с Жени работу на тайную канцелярию, а вот вариантов причин, сподвигших его светлость на эту идею, было несколько. И даже самый безобидный из них означал: их обеих, и ее, и Жени считают слишком опасными, чтобы оставлять без присмотра. «Вот уж воистину, бойтесь своих желаний», — мысленно саркастически усмехнулась Бергитта, чувствуя, как от нарастающего плохого предчувствия сжимается ее желудок. Ее не пугала угрожающая ей опасность. Собой она готова была рисковать. Собой, но не Жени. Будь дело только в ней одной, она бы сейчас, наоборот, просто-таки предвкушала начало сотрудничества. Но она была не одна. Не позволяя всем этим мыслям, не позволяя тревоге и страху отразиться на ее лице, драконица высоко задрала подбородок и с вызовом посмотрела в глаза всемогущему главе тайной канцелярии. «Должна признать, что даже сейчас, после вашего более чем прозрачного намека, я все еще не совсем уверена, что не выдаю желаемое за действительное», — спокойным размеренным тоном проговорила она, слегка изогнув правую бровь. «Насколько я знаю, вы категорически против того, чтобы в вашем ведомстве работали женщины. Его Величество, когда я попросила его о содействии...» Она замолчала специально, не закончив фразу. Ей нужно было знать, рассказал ли король своему брату о ее просьбе. На самодовольной физиономии герцога слегка приподнялась правая бровь. «Вы просили о содействии его Величества?» «Да», — кивнула Бергитта. «Мой дар предвидения. Мне кажется, он мог бы помочь вашему ведомству с поимкой всех заговорщиков, но его величество...» Она снова намеренно замолчала, так и не закончив фразу. «Отказал вам», — понимающе кивнул собеседник. «Тогда да», — кивнула вслед за ним Бергитта. «Но потом», — задумчиво проговорила она, — «как я понимаю, он все же поговорил с вами, я правильно понимаю?» Хозяин апартаментов отрицательно покачал головой. «Нет, его величество ничего мне не говорил. Я сам решил последовать его примеру, пересмотреть свое отношение к представительницам слаб, то есть прекрасного пола. И вы не поверите». Дабы изобразить, сколь благодарна она внимает каждому слову, Бергитта распахнула глаза. «Вы правы, не поверю. Не поверю ни единому слову». Встретив вопрошающий взгляд самого искусного манипулятора, интригана и лжеца Объединенных Королевств, мысленно прокомментировала, одарив его сияющим, восторженным нетерпением взглядом. «Мне даже стало немного стыдно», — продолжал тем временем его сиятельство, не сводя взгляда с лица декана, которая продолжала восторженно на него смотреть. Евгения же судорожно пыталась понять, к чему герцог клонит. Каждое его новое слово, словно липкая нить паутины, оплетала ее разум, запутывая и обостряя чувство тревоги. Представительницы прекрасного пола, включая здесь присутствующих, Нарочито почтительно склонил он голову перед Бергиттой. «На протяжении всей нашей истории не раз доказывали, что могут быть не менее, а то и более великими воинами, лидерами, государственными деятелями, стратегами и проводниками передовых идей, чем мужчины». Сказанное им звучало так, как если бы произносилось с трибуны в явном расчете на аплодисменты. С трудом сдержавшись, чтобы не закатить глаза, Бергитта благодарно улыбнулась и кивнула. По крайней мере, она искренне надеялась, что ее улыбка лучилась благодарностью, а не говорила: «Ты серьезно? Ты серьезно ждешь, что я на это куплюсь? И, кстати, почему ж только немного стыдно?» «И, зная это, я, тем не менее, позволил предрассудкам руководить моими действиями и решениями. Что?» — глава тайной канцелярии театрально вздохнул. «К моему большому стыду привело к упущенным возможностям по усилению веренного мне ведомства». «Но стыдно тебе при этом лишь немного и то лишь на показ. Кто бы сомневался», — мысленно иронично прокомментировала Бергитта. «Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — продолжал свою вдохновенную речь герцог. «И вот он я. Признаю свои ошибки и покорнейше прошу вас, леди Рингер», — кивнул он Бергитте. «И вас, леди Тенебрис», — перевел он взгляд на Евгению, — «ответить мне согласием на мое предложение примкнуть к рядам тайной канцелярии». Евгения округлила глаза и в замешательстве посмотрела на наставницу, которая как раз в этот момент изображала максимально сожалеющий вздох, на который была способна. «Я... Работать у вас было моей давней мечтой, но, Его Величество, я думала, вы знаете, он не просто отказался поговорить с вами, он сделал мне встречное предложение, и, как вы понимаете, я не смогла отказаться». Ледяные глаза его сиятельства на мгновение потемнели. Губы чуть дрогнули, пальцы сжались в кулаки — но он тут же вернул себе самообладание. Пальцы разжались, уголки губ приподнялись в вежливой надменной улыбке, а взгляд снова стал холодным и пронизывающим, как прежде. «Ах, вот как!» — протянул он, скрывая в голосе явное раздражение под маской нарочитой заинтересованности. «Его Величество предложил вам работать на него?» — скорее констатировал, чем уточнил он. «Должен признать, это неожиданно, но в высшей степени предусмотрительно и дальновидно с его стороны. Конечно же, он не мог позволить вам с вашими выдающимися талантами и рвением разоблачить покусившихся на его жизнь заговорщиков остаться не у дел. Тем более при его-то к вам отношении», — глумливо усмехнулся он. Вслед за чем взгляд его переместился на вторую гостью. На мгновение на ней задержался и снова вернулся к Бергитте. «Только вам?» — задал он вопрос, к которому та была готова, поскольку ожидала его. «И жени тоже», — не моргнув глазом, солгала драконица. «Какое его величество жадный!» — подсоков языком усмехнулся герцог. «Мог бы и поделиться, не чужие все-таки». «Вообще-то не мог», — изобразила виноватую улыбку Бергитта. «Жени моя подопечная. Подопечная, которая все еще не наладила контакт со своей теневой сущностью», — объяснила она и добавила. «Поэтому ближайшие несколько недель, а то и месяцев, куда она, туда и я». Герцог Адамант Визгиерский задумчиво постучал пальцами по столу. Его лицо было нечитаемым, но напряжение в комнате ощущалось почти физически. Евгения, притихшая рядом с наставницей, внимательно следила за каждым его движением, стараясь не выдать охватившее ее беспокойство. «То есть она все еще не знает, чья именно тень выбрала ее?» — уточнил он. «Нет, не знает», — подтвердила Бергитта. «И неизвестно, когда узнает. После инцидента, о котором, я полагаю, вам наверняка доложили, мы пытались договориться с теневой сущностью Дженни, но она отказалась идти на контакт, поэтому сейчас мы держим ее практически постоянно в состоянии сна и будем иногда лишь для того, чтобы узнать, согласна ли она сотрудничать». «Понятно», — кивнул герцог. «Значит, куда она, туда и вы», — тихо повторил он. «Хм, какое странное ощущение», — усмехнулся он. «Не привык я, однако, чтобы мои предложения отклоняли». «Ни я, ни жени ни в коем случае не отказываем вам, ваша светлость. Клянусь вам, мы бы очень хотели его принять, но мы уже связаны обязательствами с тем, кто тоже не привык, чтобы его предложение отклоняли. Может быть, если бы вы поговорили с его величеством...» Она замолчала, предоставляя герцогу самому принять решение, как поступить в этой щекотливой ситуации. Герцог медленно наклонился вперед, сцепив пальцы перед собой и опершись локтями о стол. Его взгляд, острый как кинжал, только что вышедший из-под молота кузнеца, вперился в собеседницу. От такого внимания любому другому могло стать не по себе. Но Бергитте к таким взглядам было не привыкать. А посему она лишь вопросительно слегка приподняла брови. «Мне поговорить с его величеством?» — произнес он медленно, делая вид, что обдумывает ее предложение. «Вы полагаете, что король согласится на столь щедрую уступку?» Его ледяные глаза-щелочки смотрели откровенно снисходительно-покровительственно, если не сказать презрительно. «Вы полагаете, он уступит мне вас?» Вопрос был задан с явным подтекстом и однозначно был провокацией. Но его светлость просчитался. Собеседница ответила ему невозмутимым взглядом. «Я полагаю, что вопрос не в моей компетенции». Известили его тоном, который мог бы показаться смущенным, если бы его не сопровождала безупречно вежливая улыбка. Старавшаяся лишний раз не отсвечивать, и потому сидевшая тише воды ниже травы Евгения, не сдержалась и восхищенно посмотрела на наставницу. Понял, что его сделали и герцог. Причем сделали настолько изящно, что и придраться-то было не к чему. Хуже того, бить было нечем. Настолько нечем, что он даже не сразу нашелся с ответом. Дабы выиграть время, он медленно поднялся из кресла и подошел к окну. Его движения были неторопливо вальяжными. Не дать не взять сытый лев. Все в нем, от того, как он держал спину, до того, как скрестил руки за спиной, выдавало в нем того, кто привык к власти и поклонению. «Не в вашей компетенции», — усмехнувшись, повторил он. «Какая в высшей степени...» Он замолчал, делая вид, что подбирает более точное определение. «Удобная позиция?» «Да», — продолжая усмехаться, задумчиво проговорил он, кивая своим мыслям. «Вы определенно стали бы прекрасным дополнением к моей команде». «Спасибо, ваша светлость», — улыбнулась черная драконица, сделав вид, что в высшей степени польщена. Ее улыбка была легкой и учтивой, словно росчерк пера на пергаменте, но глаза оставались настороженными. Хозяин кабинета снова встал и снова не спеша подошел к окну. Его фигура казалась величественной и монументальной, на фоне затянутого плотными темными облаками неба. Он сложил руки за спиной, а пальцы едва заметно постукивали друг о друга. Мелькнувшее в оконном стекле отражение его лица хищно улыбалось, и столь же хищно поблескивали азартом глаза. «Пожалуй, мне все же стоит поговорить с его величеством», — не просто сказала, пообещал он. Его голос звучал так же мягко и обволакивающе, как звучит «заупокойное». Вроде и понимаешь, что ничего зловещего в подобном обряде нет, а все равно муторно до дрожи. «Вы слишком ценный актив, чтобы просто забыть о вас». Для кого-то, возможно, данная характеристика прозвучала бы как комплимент. Но не для Бергитты. Она услышала в этих словах угрозу, причем не скрытую, а явную. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Ее улыбка как была безмятежной, так и осталась, а взгляд так и остался заинтересованно восторженным. Лишь лежащие на коленях пальцы сжались в кулаки. Но и это нервное движение она позволила себе исключительно и только потому, что ее кисти были спрятаны под столом. «И поскольку мы с его величеством делаем одно дело и заинтересованы в одном и том же», — продолжал герцог, делая вид, что любуется видом за окном, — «я уверен, что мы с ним договоримся». И вот он был медленно нарастающим, почти гипнотическим. «Безусловно, ваша светлость», — с нарочитой, чуть ли не подобострастной готовностью согласилась с ним Бергитта. Его светлость резко развернулся. Его ледяные глаза встретились сначала с глазами Бергитты, а затем Евгении. На несколько долгих, очень некомфортных секунд в комнате повисла тишина. Евгения не знала, откуда идет это ощущение. От холодного взгляда герцога или от скрытого напряжения, исходящего от наставницы, но ей вдруг стало тяжело дышать. Настолько тяжело, что она с трудом подавила в себе порыв сделать глубокий и шумный вдох. «Что ж, декан Рингер», делая шаг ближе к столу, наконец изрек экзекутор. «Значит, на то мы порешим».